Я хотел бы вместе с вами прочитать один стих и вместе небольшое такое иметь рассуждение о Слове Господнем, то, что имеет отношение к теме нашей, отцов, и потом вместе помолиться Господу. Евангелие Иоанна, 14 глава. Иисус Христос заканчивает свою жизнь на земле, собрав учеников своих на празднование еврейской Пасхи, находясь в этой комнате с ними, вот, преломляет хлеб, учреждает новый завет в крови своей. И вот за этим столом произошел вот этот разговор, в этой комнате, где они были собраны. Он говорит, что пусть ваше сердце не смущается, я иду к Отцу. И вот Филипп всего лишь навсего высказывает ему одну просьбу. И он говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус говорит ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Знаете, иногда с некоторыми людьми встречаешься, приезжая в какую церковь, а вот они смотрят и говорят: «А мы знаем, чей ты сын». Я думаю, ну вот в детях есть то, что говорит об отце. Наверное, одна из самых несчастных долей детей сегодня не в том даже, что у них нет отцов, и они сироты, но более несчастные, наверное, это те, у которых есть папа, но нет отца. Это, наверное, большая трагедия. Проблемы мира, в котором мы с вами живем сегодня, разные проблемы. Если смотреть глубоко в корень, и пытаться понять, в чем суть проблемы. Безотцовщина. Сегодня в Америке среди черного населения 76% детей рождаются в семьях без отцов. Больше 50% мексиканского населения рождаются в семьях без отцов. Более 30% белого населения детей рождаются без отцов. Социологи сегодня говорят, что основная проблема преступности заключается не в том, что мало денег тратится на образование и на всякие социальные программы, помощи и так далее, а потому что в семье нету того, что Бог усмотрел, где есть отец и мать. Я смотрю, вот заглядывая, может быть, вот смотря назад, когда произошла эта трагедия, и хотел вас бы перенести вот в Эдемский сад. Там, где действительно люди, сотворенные Богом, знали и испытывали, что есть отцовство каждый день в своей жизни. Вот если кто-то и знал Бога как Отца, да, помимо Сына Божьего, то это были Адам и Ева. И Бог, Отец, общался с ними, являл себя в прохладе дня. И знаете, что разлучило его детей с отцом? Грех. Я вот глубоко верю, что самое большое несчастье или последствие греха – это то, что у нас грех украл отца. И оставил человечество сиротами. Да, были Моисеи, были многие-многие мужи Божии, которые пророки, которые совершали прекрасное дело Божие, но проходили тысячелетия, и люди не знали Отца. И 2500 лет тому назад в мир родился Иисус. Конечно, если сегодня спросить, почему, для чего, для какой цели, много есть будет правильных ответов. Но один из ответов, друзья мои, он родился в мир, чтобы вернуть нам Отца. чтобы вернуть человечеству право и возможность называть Бога своим Отцом. И вы знаете, действительно, как Он учил их молиться, «Отче наш» и так далее. Все вот, что Он говорит, «Я от Себя ничего не делаю». Я и Отец, мы одно. Сколько, что Христос говорил, делал, сколько было вот направлено на Его связь с Отцом, и Он направлял их и пытался объяснить. И если ты Меня видел, ты Отца видел. Он действительно явил ученикам Своим Отца. Но вы знаете, Он не просто сделал это дело и ушел на небо, и сказал, все, моя миссия закончилась. Но перед тем, как Он уходил с земли, Он понимал, что этого будет недостаточно, если ученики, общаясь с Ним, увидят Отца, но дальше не передадут это. То есть следующее поколение не узнает Отца. И теперь уже, получается, на учениках Иисуса Христа была ответственность явить Отца тем, с которыми они общались. Почему? Потому что это сказал Христос. «Я то, что получил от Отца, я вам передал, чтобы вы, получив это, могли нести дальше. Я вам явил Отца, я вам показал Его любовь, я вам рассказал, кто Он есть». Я вам открыл природу Его. Теперь вы будьте отцами. И мы сегодня действительно по праву называем тех, которые приняли от Господа эту миссию, мы их называем отцами церкви. Вы знаете, что не все служители сегодня отцы церкви. Не все, кто наставники, отцы. И я хотел бы вот эту вот важную мысль, которую сказать сегодня, что, может быть, характеризовало тех, от которых, которые нам явили отцов. Я когда папа умер, я долго думал, что бы я хотел, чтобы у него на памятнике было написано. Много не напишешь, правда? Какие-то вот проповеди, как-то там еще чего-то. А вот что-то хотелось бы написать. И Господь мне положил на сердце вот эту фразу написать. Он явил нам Отца. И мы от этого счастливы. Не просто Бога Отца, который на небе. Мы много знаем об этом. Читаем сегодня Писание. Но вы знаете, детям, помимо того, что Отец есть на небе, они воспринимают Отца согласно того, кто с ними рядом. И вот Бога Отца они воспринимают того, кто им этого Отца преподает. Я так благодарен, что в нашей семье, что я вырос и родился в семье, где действительно папа для нас был таким прекрасным отцом, что мы воспитывались и росли в церквях, где были эти отцы. Вот один из братьев мне сказал, сегодня более такое молодое поколение, они говорят, вот старшее поколение, ну вот поколение Петра Васильевича, они воевали, они генералы, им нужно на пенсию уйти, им нужно повесить медали и отправить в отставку, и пришло наше время, мы теперь герои нашего времени. Слушаю на братьев и смотрю, и думаю, вау. Нет, они не только генералы были. Они не только те были, которые отдавали свою жизнь. Это были не только те люди, которые готовы были не только за себя и за свою семью, за Церковь Христову отдать все. Но они нам оставили отцовство. Иногда смотришь на этих людей, которых жизнь 18 лет, 13, 15 лет по тюрьмам, по лагерям провели время. И вы знаете, я в них не генерала вижу, а я в них папу своего вижу. Как-то мы с Павлом Петровичем вспоминали начало нашего духовного становления, когда мы приезжали в Ленинград. Мы были подростками тогда, 10 с небольшим лет. И Дядя Федя Маховицкий объявляет: к нам приехали братья Хлоревы, Румачки. Они будут в слове участвовать. Кафедра, если кто-то его вспомнит, Кузьмолова, чуть побольше была вот этой. А за кафедрой, если мы бы стояли, нас не было бы видно вообще. Кто-то сидел рядом с табуреточкой, он табуреточку, говорит: пересядьте, пожалуйста, табуреточку поставил. И вот на табуреточку мы становились и говорили наши первые проповеди. Я не знаю, что там были там за проповеди, не помню. Иногда мы думали, смотрели на старшее поколение, они смотрели и плакали, и мы думаем: о, значит, что-то мы серьезное говорим. Они плакали не от того, что мы там говорили, они смотрели на нас и думали: значит, у церкви есть будущее. И вы знаете, вот эти братья, которые сейчас ушли в вечность, они нам действительно появили Отца. Их, вот само их естество говорило о том, что у них была эта любовь Божья. Во-первых, они не были администраторами церкви или исполняющими какие-то обязанности. Для них титулы не были, которые у них у многих были: член совета церквей, там, председатель там, и все остальное. Я вам скажу за своего папу. Герман Корт, когда папа умер, кто его знает, из Германии, это его был хороший такой, можно сказать, друг. И он говорит, написал в своем последнем, так сказать, воспоминании о папе, он написал нам, говорит: умер ваш папа, ушел в вечность, но он не только ваш, он и мой. Я думаю, самое, наверное, это прекрасное, когда мы, дети духовных семьях, живем, и мы знаем, что у нас есть не только пресвитер, а духовный отец. Сейчас на воспоминании, вот 2 года, как папа не стало, мы общение проводили, и одна из сестер рассказала такой пример, говорит: ты знаешь, действительно, вот мне сейчас не хватает вот его, как моего отца. Мы отступили от Бога, мы ушли, были долгое время в мире. Когда-то, помню, однажды, говорит, папа твой, вернувшись с тюрьмы, пришел к нам в гости и какой-то такой вот более-менее легкой, свободной такой одежде был одет, не как, знаете, в костюм, а не помню, какой-то день был, это вторник или пятница вечером, вот, и он нас спрашивает: а вы куда сегодня вечером собираетесь? А мы говорим: ну, время собрания вечернего. А они говорят: мы собираемся на дачу ехать. А он говорит: а вы меня с собой возьмете? Ну, как-то, Михаил Иванович, ну, конечно. Ну, мы там будем копать и все остальное. Говорит: я с вами покопаю рядом. Неудобно было отказать. Сели в машину. И вот папа, не знаю, что он там копал, одним глазом еле-еле видел, взял лопату и рядом вместе с ними общается. Копает там, они сделали, какую-то работу совершили. Она говорит: а я смотрю на него, и у меня, говорит, я знаю, что это не что-то дальше должно быть. Это же не должно этим закончиться. Покопали, разошлись и все. И говорит, покопали, сели, начали беседовать. Вот начинает он с нами разговор. Ну, я могу долго рассказывать, но хочу вам сказать. Она говорит, он побеседовал с нами, поговорил. Говорит, и знаешь, вот если бы он проповедь с кафедры сказал, призывную какую-то проповедь, это одно. Но вот такое, что было, остается на всю жизнь в памяти. Друзья мои, как Христос являл Отца своим ученикам? Для того, чтобы нам сегодня иметь эту способность, нам прежде всего нужно знать, для того, чтобы нам что-то дать, нам нужно принять откуда-то. И вы знаете, почему сегодня вот многие братья не могут быть отцами? Потому что они не испытали, что есть настоящее отцовство. Они знают, как нужно поступать с теми людьми согласно, так сказать, протоколу, знаете, как бывает. А по-отцовски как? Я одного брата спрашиваю, я говорю, слушай, вот если бы этот твой сын был сегодня, вот перед тобой стоят, он служитель церкви тоже, хорошие друзья, как ты бы с ним поступил? Он говорит, я не знаю. Я говорю, если ты не знаешь, как ты бы как отец с ним поступил, то по-другому не спеши, не поступай. Он говорит, а братья что скажут? Я говорю, ты же отец. Когда папа общался с такими людьми, как Шилов, Шалашов, Григорий Антонович Руденко и так далее, другие братья, я думаю, самое прекрасное, чего они его научили, это как быть отцом. И было бы у нас сегодня школа, такие курсы отцовства, где бы нам преподавали, как нужно миловать людей, где бы нас учили, как поднимать людей, где бы нас учили, как заступаться за людей, где бы нас учили, как тех, которые предают, прощать и снова восстанавливать в служении. В заключение, многие, наверное, знают, особенно у кого папы сидели в тюрьмах, лагерях. У многих из них, вот когда со своими сверстниками разговариваю, у них была почти одна и та же кличка, только она по-разному, в разном выражении была. Да? У моего папы была кличка в зоне «Святой Отец». Вас Святой Отец, да? То же самое, Леонид Тимофеевич, Святой Отец. Света, у вашего папы? Святой Отец. Святой Отец. Удивительно, вы понимаете, что происходит? Мы, дети святых отцов, не только для нас, но и для зэков. Ведь клички там даются не просто кому-то, что-то пришло, ты действительно, если тебе дают кличку, ты должен соответствовать этому. Святые отцы. И они святыми действительно были не только, когда они были в нашей среде. Они были святыми тогда, когда они шли в карцеры. Когда они заступались за тех, когда всех их остальные под нары засовывали. Папа мне рассказывал случай, когда однажды получил бандероль и под кроватью увидел двух людей, но он не видел их, а только их части тела были, там или руки, или ноги, вы знаете, это опущенные люди, другой ориентации, как к ним относились и так дальше. И он зэкам сказал, либо мы все будем кушать, либо никто. Кто знает, что такое зэковские законы, тот знает, что такое из той же самой пайки дать опущенному. И смотрящий камеры к нему подходит и говорит, отец, а ты не боишься, что там же окажешься? Он ему говорит, у вас свои законы, а мы по другим законам живем. Он говорит, ну смотри, делай, как считаешь нужным. Порцию отрезал. Ребята, это вам. Были люди, которые близко не подходили в домы тех, которые во времена Иисуса Христа оббирали своих же братьев. Мытари, грешники, помните? Но Христос являл им отца. Переступая все эти запреты и человеческие предания, и многие другие религиозные предрассудки. И шел, и отцовскую руку протягивал им. И ему клеймо повесили. Мы сегодня, когда говорим, что Иисус Христос – друг чей? Мытарей и грешников, мы радуемся этому, так сказать, его титулу. А в то время это было очень нарицательно. Вот он чей друг, что вы хотите? Вот кто он такой. Он такой же, как и они. Он оттуда же. И люди, которые имели религиозную силу и власть, они говорили, вот кто мы, а вот кто он. Истинные отцы, они не боятся религиозных людей, которые могут призвать их к ответственности за то, что они делают. Для них прежде всего важно угодить тому отцу и делать то, к чему он их призвал. Еще одно из характеристик и качеств отца – это, вы знаете, способность любить и прощать. Те, кто являются отцами, они умеют это делать. И знаете, больше всего, наверное, Христос явил нам отца, когда он самые-самые сложные сложное время, вися на кресте, когда вот весь этот груз не только физического страдания, но и духовного, и эмоционального, душевного, вот на него навалился, и вот этот последние его слова, он: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Если вы хотите явить Отца, научитесь прощать. Прощать не тогда, когда у вас просят прощения. Люди говорят, а если он придет покаяться за то, что он сделал, вот тогда у нас прощать, как Христос прощал. Я думаю, если бы Христос ждал покаяния Петра, когда он придет к нему, не знаю, дождался бы он. Вы знаете, сила Отца, что он шел и искал его. Он искал того, кто нуждался в его прощении. Он делал первый шаг. Вы помните, что произошло с отцом, когда блудный сын шел навстречу к нему? Он сам начал бежать к нему навстречу. И вся та молитва или просьба, которая у блудного сына была подготовлена, что он скажет, он даже большую половину не мог сказать. Отцы, они прощают даже еще до того, когда видят своих сыновей, возвращающихся в дом. Как мы сегодня нуждаемся в этом? Как сегодня много мести есть? Как сегодня люди не прощают то, что сделано было 20-30 лет тому назад? Я думаю, Господи, разве я бы хотел, чтобы Ты ко мне так отнесся? Еще одна из характеристик отцов, которая для меня очень близка, и я думаю, что Христос явил это в жизни своей. Вы знаете, Отец являлся всегда защитником. Вот, когда были всегда сложные, трудные времена, папа не детей подставлял под удар, а он сам выходил и говорил: «Вот я, а их оставьте». И в самый сложный момент, когда пришли его взять в Гефсиманском саду, он явил им отца. Знаете, каким образом? Он им сказал: «Вы кого ищете? Меня? Оставьте их». Он действительно защищал их. Он их защищал от фарисеев, Он их защищал от представителей религиозного мира, того храмового первосвященника, и так далее. Он был защитником. Испытали ли вы когда-нибудь вот эту вот отцовскую защиту? Если да, то вы знаете отца. Вы знаете, я много помню, когда папа не то что даже защищал нас, а иногда, я думаю, он подставляет себя под удар. Я ему однажды говорю: пап, а зачем ты это делаешь? Я молодой, я приехал, уехал. А он мне говорит: сынок, ты же сын мой. Я говорю: у тебя же проблемы будут. А он говорит: ты не переживай за это. Он говорит: когда-нибудь наши все проблемы закончатся. Ты же сын мой. Еще одна из характеристик отцовства. Отец поставлен в семье для того, чтобы обеспечивать, для того, чтобы попечение нести. Любым образом, словом, возможностью. И для истинного отца всегда вопрос номер один: а лучше ли это будет? Или будет ли это во благо моего ребенка, моего дитя? Вы знаете, очень легко бывает, одинаково ко всем отнестись, но невозможно. Отцы не могут ко всем одинаково относиться. Я как-то в церкви у нас говорю: если вы хотите, чтобы я был для вас в церкви как просто какой-то, знаете, администратор, то я могу вот каждому одинаково. А если вы хотите, чтобы я отцовство проявлял для вас, то дайте мне, пожалуйста, возможность к каждой проблеме человека относиться индивидуально. Я сейчас не говорю о церковной дисциплине, то, что у нас на своем месте должно быть и все остальное. Не призываю ни к чему. Я призываю, друзья мои, братья, дорогие, особенно братья-отцы, пусть нами движет прежде всего не то, что скажут о нас другие, а пусть нами движет прежде всего любовь к детям, которых Бог дал нам. И пусть помазание Господне научит нас, что мне в этой ситуации предпринять для того, чтобы мое совет или даже наказание служило во благо этой семьи. Помню, как-то Володя рассказывал случай. Дети его все провинились. Он, как отец, встал, начал им говорить что-то. Он говорит: я говорю им, смотрю, один плачет, другой наклонил голову, третий хихикает. А четвертый как будто и вообще здесь не находится. Вот скажите, вы как отец, вы одинаково будете ко всем к ним относиться? Как отец – нет, правда? А как воспитатели, поставленные для них на короткое время? Все получили, провинились. Одинаковое наказание для всех. Отцы, которые любят, они понимают, тот уже плачет, его надо утешить, а тот, который хихикает, его надо наказать. Вот это отцовство. И когда оно есть, есть особое благословение, есть особая благодать. Отец умеет ждать и умеет видеть будущее. Вы знаете, я с братьями некоторыми разговаривал сегодня, у них есть переживания о своих детях. И они говорят: мы не знаем, что делать. Как быть? Как до сердца сына достучаться? Я говорю: продолжай быть отцом. Продолжай его любить, как будто он у тебя один. В конечном итоге любовь отца, она победит. Папа ждал, он ждал нашего покаяния, он знал, что мы очень, так сказать, ну, может быть, один старший брат и младший, они были более поспокойнее, поэтому тетя Мария больше с ними могла справиться, чем с одним со мной. Вот. Но в то же самое время вот, он ждал, когда вот Господь совершит свое дело вот в наших сердцах. И вы знаете, он ждал мудро. Вот есть, можно ожидать пассивно, как будто мне никак, я молюсь и все, там пускай. А есть, можно ожидать с мудростью. И в то же самое время продолжать не только молиться, а делать со своей стороны то, что зависит от Отца, для того, чтобы было, произошло то, о чем он молится. Маленький пример приведу вам. Однажды к нам в дом приезжает человек, и он говорит: «Слушай, я хотел бы, чтобы мы с тобой поехали в Питер на машине». Ну, я молодой человек, мне почти 15 лет, в Питер на машине. Ну, это интересно, правда? Вот. И он меня берет. Потом прошли годы, я узнал, оказывается. Оказывается, папа написал письмо. И в своем письме он попросил этого брата, чтобы он уделил мне время. Ну, а как в то время было? Прийти в гости, я хочу с тобой побеседовать, да? Ну, сразу, опа, сразу настороженность побеседовать. Еще брат, еще служитель. Все, ребенок закрывается. Ну, и пока он бы начал бы говорить, я почувствовал себя, что я свободно, могу с ним беседовать, сколько часов нужно. А так, поехали со мной в поездку? Поехали. Говорит: а ты когда-нибудь на машине ездил? Нет, не ездил. А хочешь порулить? 15 лет. Конечно, хочу. Ну, давай. Я сел. А ты когда-нибудь в гостинице ночевал? Нет. Ты хочешь, переночуем с тобой вместе здесь, в гостинице? И вот, а молиться же надо вечером. О чем мы будем молиться? И начался разговор. Час, другой, третий. Понимаете, отцы умеют ждать. Они не форсируют и не заставляют. Они ждут, они молятся и они ждут. И вот это вот, знаете, ждать и мудро продолжать совершать то, что Бог нам поручил, это прекрасно. Дорогие мои отцы, дорогие прекрасные братья, которые здесь находитесь, если вы не получили ответы на все свои молитвы, продолжайте ждать. Одно из самых приятных воспоминаний у папы было, и для нас всех, когда это был 84-й год, да, 85-м году мы приехали к нему на свидание, мы все трое участвовали в вечере Господней на свидании, он говорит: для меня это праздник. Он ждал этого, и этот день пришел. Дорогие братья, у кого есть дети, вот Павел, 14 детей, у других 10-12 детей. Ждите, и Господь пошлет вам ответ на ваши молитвы. И заканчивая, я хочу сказать, что наши отцы, они подарили нам, знаете что, понятие, как жить в свободе. Вот. И для меня это огромнейшее-огромнейшее благословение. Христос ученикам сказал, он говорит, если, Христос говорил, если вы познаете, да, кто я, то если я вас освобожу, то вы воистину будете свободными. Вот. Отец, он тот, который освобождает. Он не запутывает и завязывает, а он освобождает. Они сами жили свободной жизнью. И они показывали нам тоже это. Один человек сказал такую фразу, может быть, запомните ее. Если ты не свободен умереть, то ты не свободен жить. Если ты свободен на смерть, ты свободен жить. И потому как они были свободны в любой момент разрешиться быть с Иисусом, они знали, как свободно жить. И в заключение перед молитвой один пример. Когда папы дома не было, у нас с нами проводил время один из людей, я не буду, попытаюсь даже, чтобы вы не узнали, некоторые из вас знают, молодой брат, не знаю, лет 25-30, может быть, проводил с нами время. И однажды мы, дети, сидели за столом, и кусочек колбасы упал на пол. И он нам говорит, кто уронил колбасу? Она смотрит на Ваню, Ваня кивает, нет, на меня, я говорю, нет. Веня говорит, тоже нет. Он говорит, значит, никто. Я говорю, да, я говорю, никто. О, ну, хорошо, он говорит. И он быстро выносит решение. Я сейчас заведу вас в комнату большую, и по очереди вас всех буду наказывать. До тех пор, пока кто-то из вас сознается. Вот мы зашли в комнату, трое стоим, снимает. Я смотрю на Ваню моего. Вот. У него уже слезы появляются. Ну, он получает хорошее наказание. Получаю я. Получает мой младший брат. И потом пауза. Ну что, кто сделал? Ваня опять говорит, не я. Я тоже говорю, не я. Веня, ну, по второму кругу. И так до тех пор, пока не сознаются. По второму кругу пошло, я смотрю, накаляется обстановка. Я так думаю, если я не сознаюсь, хотя я не кидал колбасу на пол, то надо же остановить это дело. А остановить можно сознаться. Я как-то думал, я хорошо, я сознаюсь. И я говорю, я сделал это, я кинул. А, ты сделал! Вот теперь то, за то, что ты промолчал, и за то, что я не наказал незаслуженно и того, и другого, сегодня и ты за это получишь, и еще за то, что я дал им, я тебе еще даю. Да. Ну и, так сказать, я помню этот случай, в кавычках, отцовства. И когда он последний наказал меня за все, говорит, ну как? А я ему тогда говорю, а я все равно колбасу не кидал. Он ушел, а мы втроем находились вместе и начали говорить про папу, которого дома не было. И вы знаете, чем наш разговор закончился? И мы все с этим согласились. Если бы папа был дома, он бы так никогда не поступил. Я думаю, какие мы счастливы, что мы знали разницу между отцом и между просто воспитателем. Он явил нам Отца не для того, чтобы мы просто утешились этим и сказали «Слава Богу», а чтобы мы, приняв от Него это благословение, шли дальше и являли Его в мире, в котором мы живем. Если мы с вами знаем эту разницу, Филиппу было важно только одно. Ты нам только покажи его, и для нас достаточно. Сколько сегодня людей в мире говорят, нам нужно это. Мы религиозные люди, мы знаем Библию, мы все это проходили с детских лет. Нам нужен Отец. Кто, как не мы сегодня, те, кто нам явили Отца, можем передать это дальше. Сегодня вечером Володя будет, возможно, об этом говорить. Какая ответственность сегодня на нас передать это дальше? Поэтому хочу в заключение вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога за всех нас, которые знали, что иметь рядом такое с собой Отца. Аминь. Давайте помолимся вместе. Господи, мы Тебя благодарим и поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя, что Ты пришел в этот мир и явил нам Отца. Ты не просто какую-то новую религию принес в этот мир, принес нам общение и восстановление отношений с Твоим Отцом и с Тобой. Господи, благодарю Тебя, что Ты передал эту миссию в руки Своих учеников. И они шли и являли Отца. Я знаю, Господи, что мы сегодня, находящиеся здесь, особенно те, у которых папы ушли в вечность, они смотрят на нас сегодня с высоты небес и радуются. Радуются тому, что они могли сделать во имя Твое. Мы Тебя благодарим, что они явили нам Тебя. В своем терпении, в своей способности прощать людям незаслуженные унижения за то, что они были способны миловать там, где нужно порой было поступать по справедливости, за то, что они могли защищать, за то, что они обеспечивали нас не только материально, но и всяким духовным попечением и заботой. Благодарю Тебя за то, что они ждали, и тех, которые сегодня еще ждут, заботясь, молясь, благослови, утешь и вдохнови. Господи, те, которые здесь находятся и не испытали, что значит иметь Отца, Господи, окажи им милость. И пошли, Господи, в народ Твой, не только наставников, служителей, добрых, прекрасных, но побольше вот этих отцов, которые бы находили время скопать с кем-то огород, поехать на машине, помолиться, услышать боль, разочарование, получить вдохновение и идти дальше вперед. Благослови нас в этом. Уезжая с этого места, мы хотим идти снова в этот мир и видеть тех, кому Ты хотел бы, чтобы мы явили Тебя. Помоги нам, приняв это от Тебя, делать и совершать это, пока мы живы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш, Ты знаешь, как в жизни стесненным и всюду кругом мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою идем. Мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою идем. Мы в мире здесь все потеряли, оставили ради Тебя. Себя Тебе в жертву отдали. Прими эту жертву, любя. Себя Тебе в жертву отдали. Прими эту жертву, любя. Отец наш, ты слышишь моления, несутся тебе от земли. Ты слышишь слова песнопений, поют тебе дети твои. Ты слышишь слова песнопений, поют тебе дети твои. Не песни, то слезы стенания разбитых невольных сердец. Ты видишь их скорбь и страдания, утешь их, небесный Отец. Ты видишь их скорбь и страдания, утешь их, небесный Отец. Мы всюду за правду гонимы, страдая по тюрьмам сырым. Но веря твоим обещаниям, заветы твои сохраним. Но веря твоим обещаниям, заветы твои сохраним. Мы молим тебя, Боже правы, скорее на землю гряди и вечной небесною славой смени наши скорбные дни. И вечной небесною славой